У берега лениво плескались ельцы. Утомленные руки Мезенцева еле перебрасывали весла. Широкие высмоленные лопасти весел опускались, взбаламучивали воду и, туго оттолкнувшись ее назад, снова прыгали к носу лодки. Бурмакин сидел в корме, хмуро оглядывая берега. «Будь ты проклят!» — выругался он. «Негде приткнуться. Устал, Ванче?» «Ага», — просто признался тот. «Брось, не греби, отдохни. Скоро ль, Павлуша, берег вот хороший будет?» — спросил Митрич, оглядываясь по сторонам. «А это чем тебе плохо?» Крутые склоны перешли в отвесные обрывы. Высоко наверху зеленели освещенные солнцем мохнатые кедры, снизу казавшиеся молодой чащей. На реку легла глубокая тень. Дым гуще повис над водой. Ущелью не было конца. «Вот что», — решительно сказал Бурмакин. «Держу к правому берегу. Где-нибудь воткнемся, хоть в распадок. В потьмах до беды недалеко, а камень дно распороть. Ваня, подгребись». Лодка скользила у берега, стало совсем темно. Страшными силуэтами убегали назад каменные стены, смутно желтевшие в ночи. Вода булькала у подводных камней. «Встань-ка на беседку, Ваня, да багор вперед, воду опусти. На камень бы не налететь, успеть оттолкнуться. Живо!» — крикнул Бурмакин. Эхо пробежало по расселине, пробило едкий пахнущий дымом туман и заглохло в бору. «Ты чистая Богородица, свят, свят, свят, Господь Саваоф!» — бормотал Митрич, мелкими крестиками мотая рукой у груди. «Сотвори нам путь благоприятный!» Впереди зашумела Шивера, крутой каменистый перекат с поворотом. Бурмакин встал и вдруг радостно воскликнул. «Россыпь!» Утес отодвинулся, а рядом с ним протянулась дорожка от логая галечная россыпь. Она была голая, без деревьев, без кустов, но больше раздумывать и убирать было нечего. «Слезай, приехали!» — крикнул Бурмакин. «Вот так табор! Ни огня развести, ни постель постелить!» Лодку подтянули на берег и примотали за камень. Сухомятку пожевали хлеба и, прикрыв брезентом мокрую гальку, улегли спать без огня. Дым от близкого пожарища щипал глаза и щекотал в носу. «Давай, дед Степан, рассказывай сказки, веселее ночь пройдет», — сказал Бурмакин, накрывшись однорядкой. «Закалеешь тут у воды». «Эх, Павлуша», — откликнулся Митрич, — «не до сказок. Пустите лучше старика в серединку. Ванюша, подвинься малость». Ваня уже спал. Усталость и нервное напряжение сказались и на Павле. Через минуту он начал тихонько посвистывать носом. Пригретый с боков, захрапел и Митрич. Где-то далеко на утесе ревел дикий козел, шумела беспокойная шевера, мелкая, как пыль, ночная таежная мошка, мокрец, проникала, как сырость, в одежду, в обувь, набивалась в нос, в уши спящим. Митрич проснулся от лютого холода в ногах. Сзади него, гремя по камням, перекатывало что-то тяжелое. Он вскочил и не поверил глазам. Река словно вспухла. Середина несло бревна, коряжник, у берега гуськом тянулись мелкие щепки, мусор. А Ваня сладко храпел с затопленными по колено ногами. У Митрича подмокли подошвы. Лодка медленно плыла вдоль берега, туго натянув бичеву, волоча за собой кувыркающийся камень. С обрыва к реке спускался рассвет, дым приподнялся. «Караул!» — в испуге завопил старик. «Держи! Унесло! Тонем!» Он бросился вслед за лодкой. Вода, шурша песком, уже разливалась по россыпи. Впереди утес, далеко выставившись в реку, отбрасывал сильную струю. «Ай да дед!» — сказал Бурмакин, последним запрыгивая в лодку. «Молодчина! Не пробудись, унесло бы нашу посудину. Что было бы с нами, Ваня, а? Как ты думаешь?» «А что, утопленники?» — грустно ответил Ваня, еще раз пожалев, что не остался работать вокруг дома. «Долго ли это пустоплесье проклятое будет?» Рядом с лодкой, сзади и впереди, качаясь на волнах, Выставляясь из воды рогатыми корнями, плыл валежник, бурелом.